Третьего дня — ночь, где ошеломленный Адсон исповедуется Вильгельму и размышляет о месте женщины в мироздании, пока не натыкается на труп мужчины. «Я очнулся от того, что кто-то плескал мне в лицо водой. Это был брат Вильгельм. Он хлопотал около меня с фонарем, подсовывая мне под голову мягкую тряпку». «Что случилось, Адсон?» — спросил он, когда я открыл глаза, чтобы лазить по ночам за требухой на кухню. Оказывается, он среди ночи проснулся и стал искать меня. Не знаю уж зачем, а не найдя, заподозрил, что я из фанфаронства надумал пойти один в библиотеку. Огибая храмину со стороны кухни, он заметил, как таинственная тень шмыгнула из кухонной двери к огородам. Это была, очевидно, та самая девица. Заслышав шаги, она оставила меня и кинулась в освояси. Он погнался за беглой тенью, пытаясь понять, кто это, но тень добежала до каменной ограды, слилась с нею и исчезла, как растворилась. Оставшись ни с чем, Вильгельм стал обследовать местность, заглянул и на кухню, где обнаружил меня на полу без сознания. Цепенея от ужаса, я указал ему на сверток, плод нового преступления. Тут он захохотал. «Адсон, ну как же у человека может быть такое сердце? Это коровье или бычачье? Вчера здесь резали скотину. Скажи лучше, откуда ты его взял?» Тогда я, изнемогая от раскаяния и к тому же объятый величайшим страхом, разрыдался и кинулся к Вильгельму, умоляя исповедать меня и отпустить мне грехи. После этого я рассказал ему все, ничего не утаив. Брат Вильгельм выслушал мою повесть серьезным, но не чересчур суровым видом. Когда я кончил, он пристально поглядел мне в лицо и сказал: «Адсон, ты, конечно, согрешил и согрешил дважды. Против заповеди, обязывающей не любодействовать, и против своего послушнического долга. Однако тебя оправдывает то обстоятельство, что в подобных условиях соблазнился бы и святой пустынник. Женщина — орудие совращения, о чем неоднократно говорится в Писании. О женщине, Экклесиаст, говорит, что речи ее жгут, как огонь. Притчи гласят, что жена уловляет дорогую душу мужчины, и что много сильных убиты ею. И у того же Экклесиаста сказано, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы. Другие говорят, что она — сосуд дьявола. Обдумывая все это, дорогой Адсон, я никак не могу поверить, что Господь при сотворении мира сознательно поселил в нем такое растленное создание, не снабдив хотя бы какими-нибудь добрыми качествами. И меня поневоле мучает вопрос, что же в таком случае заставило его уважать и даже отличать женщину? И зачем ей были дарованы, по крайней мере, три великих преимущества? Во-первых, мужчина сотворен в нашем скорбном мире и из грязи, а женщина уже после этого в раю и из благороднейшего человеческого материала. И ведь ни из ноги, ни из каких-либо внутренностей Адама Бог ее сотворил, а взял часть, ближайшую к сердцу, ребро. Во-вторых, Господь, так как Он всемогущ, мог бы найти способ воплотиться непосредственно в мужчину, а вместо этого предпочел прийти из чрева женщины. И, наконец, третье. По наступлении Царствия Небесного не мужчина воссядет на престол, а женщина, ни разу не грешившая. Ну, а если сам Господь столько занимался и Евой, и ее женским потомством, так ли уж удивительно, что и нас привлекают достоинства и добродетели этого пола? Вот что я тебе скажу, Адсон. Впредь проделывать подобное ты, конечно, не должен, однако ничего чудовищного в том, что ты один раз поддался искушению, тоже нет. Да и если монах хотя бы раз в жизни сам испытает плотскую любовь, с тем, чтобы, когда придет час, понятливо и снисходительно выслушать грешника, ищущего у него опоры и совета, словом, дорогой Атсон, к подобному казусу не следует стремиться, но если уж он произошел, слишком сокрушаться тоже не стоит. Посему ступай с Богом, и не будем больше об этом говорить. Кстати, дабы не сосредоточиваться на вещах, которые лучше всего немедленно выбросить из головы, если сумеешь. И тут мне показалось, что голос его пресекся, словно от некоего тайного воспоминания. Давай обсудим лучше, каков смысл всего происшедшего этой ночью. Что это была за девушка и с кем она тут встречалась? Этого я не знаю, и мужчину, бывшего с нею, не разглядел, ответил я.